В ноябре 1987 года он еще говорил о многих тысячах членов партии беспартийных жертвах массовых репрессий. Тем не менее, и в марте 1989 года, констатируя ошибочность подходов к осуществлению коллективизации, Горбачев подчеркивает, что неверно отрицать необходимость социалистических преобразований села, неправомерно делать вывод о неэффективности колхозного строя. Михаил Горбачев настаивает: нет, в природе коллективного хозяйства заложены огромные потенциальные возможности. Поскольку эти возможности не были выявлены при жизни Сталина, после 1953 года начались попытки их реализации. Принимались довольно крупные экономические, политические, организационные меры, направленные на укрепление сельского хозяйства. Они не дали результатов. Новая попытка разработать эффективную аграрную политику была предпринята на мартовском 1965 года пленуме ЦК. Однако с недоумением замечает генеральный секретарь, и решения мартовского пленума не были выполнены, а определенный им курс впоследствии серьезно деформирован. К 1980 году, констатирует Горбачев, и колхозы, и совхозы в целом были убыточными. Все сельское хозяйство давало дефицит. К этому времени он уже 2 года отвечал как секретарь ЦК за аграрный сектор. Принимается решение разработать продовольственную программу, очередную политику партии в сельском хозяйстве. Тем самым, сообщает Горбачев, как-то удалось приостановить нарастание кризисных явлений и даже несколько улучшить положение в сельском хозяйстве. Генеральный секретарь удачно выбирает выражение «как-то удалось». Ему не очень ясно, как же именно, какие из директив ЦК дали результат. Он признает, что решение майского 1982 года пленума несли на себе и печать времени, имели компромиссный, половинчатый характер. Правда, 13 ноября 1987 года. В марте 1989 года Михаил Горбачев представляет новую аграрную политику. Она готовилась уже давно. Первоначально пленум предполагалось собрать в феврале. Он собрался 15 марта. Задача все та же. Нам надо выработать такую аграрную политику, проведение которой позволило бы снять остроту продовольственной проблемы. А в 13-й пятилетке, 1991-1995 годы, обеспечить производство сельскохозяйственных продуктов в количестве и ассортименте достаточных для устойчивого продовольственного снабжения. Советское государство со дня своего рождения решало острую продовольственную проблему. Часто это был голод, всегда нехватка продуктов, дефицит самого необходимого. Через полгода после захвата власти, то есть в июле 1918 года, Ленин сформулировал то, что можно назвать основным законом социализма. Есть 2 способа борьбы с голодом – капиталистический и социалистический. Первый состоит в том, чтобы допускалась свобода торговли. Мы, власть рабочая, на этот путь пойти не можем. Наш путь – путь хлебной монополии. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 36. Страница 529. Закон социализма не в том, что сегодня один способ, завтра другой, а в том, что мы, власть, кормим народ, решаем, будет он голодать или нет, сколько хлеба он будет получать. Продовольственная проблема с октября 1917 года была и остается политической проблемой. Партия государства – распределительница всех благ. В этом отношении новая аграрная политика Михаила Горбачева ничем не отличалась от прежних. Снова партия решала, какие меры необходимы для удовлетворения насущных жизненных потребностей населения страны. На этот раз генеральный секретарь забыл о своем оптимизме, забыл, что говорил об успехах советского сельского хозяйства, обгонявшего по темпам Соединенные Штаты и страны общего рынка. Отступать некуда, ибо дефицит продовольствия создает социальную напряженность, вызывает не просто нарекания, а уже недовольство людей. Такая ситуация с продовольственным снабжением сохраняется многие годы. Правда, 16 марта 1989 года. Новая аграрная политика начинается с признания неудачи первых мер, принятых Горбачевым после прихода к власти. Государственный комитет агропрома под председательством Мураховского упразднен. Вместо него создана Государственная комиссия Совета министров по продовольствию и закупкам. Замена комитета комиссии – лишь первый шаг. Ключ к решению продовольственной проблемы – новая генеральная линия аренда. Неэффективность советского сельского хозяйства была очевидна Горбачеву давно. Он давно ищет способы, подходы, как он любит говорить, и как первый секретарь крайкома, и как секретарь ЦК. Это традиционные, десятилетиями испытанные приемы повышения производительности в колхозах и совхозах путем совершенствования управления, дополнительных инвестиций, увеличения выпуска тракторов, комбайнов, развития мелиорации, химизации. Делаются попытки создания видимости у работников сельского хозяйства самостоятельности, с помощью безнарядных звеньев и бригад разрешения подряда. В марте 1983 года Горбачев категоричен. Коллективный подряд в бригаде, в звене на ферме – это наиболее совершенная форма внутрихозяйственных, хозрасчетных, экономических отношений. Горбачев, там же, том 1, страница 356. В 1988 году сомнений нет. Найдена панацея – аренда. Они начали говорить раньше, но не очень решительно. Еще в 1987 году политический словарь настаивал. Крестьянская аренда земли представляет собой пережиток феодализма. Здесь земля арендуется для удовлетворения насущных нужд мелкого и среднего крестьянина, его семьи. Все это придает арендным отношениям кабальный характер. Политический словарь, страница 25. 12 октября 1988 года Горбачев выступает в ЦК перед специалистами сельского хозяйства, практиками и теоретиками. Это первый вариант его доклада о новой аграрной политике, который он прочитает 5 месяцев спустя. Послание генерального секретаря – развивать аренду, перестраивать экономические отношения на селе. Горбачев ушел вперед по сравнению с 1983 годом. Тогда наиболее совершенной формой был подряд. 5 лет спустя для него стало очевидно, что подряд – это крупный шаг. Аренда – это тоже вроде бы вид подряда, но уже высший. Арендный подряд – когда человек берет на определенное время и землю, и средства производства. И уже только экономические отношения его связывают с хозяйством, с тем, от кого он получил землю. Правда, 14 октября 1988 года. На этот раз речь шла о реформе, об изменении экономических отношений в деревне, о замене административного принуждения экономическими связями. Советские публицисты вспомнили Александра II, освободившего крестьян от крепостного рабства. Вспомнили Петра Столыпина, который в 1906 году радикально изменил отношения в русской деревне. Реформа Столыпина, давшая право крестьянам выхода из общины на хутора, казалось бы, вдохновила реформу Горбачева, отпускавшего из колхозов в арендаторы. Многие западные комментаторы объявили о конце колхозного строя в СССР. Как все другие экономические реформы, перестройки, аграрная половинчата и двусмысленна. На совещании в ЦК 12 октября 1988 года среди большого числа ораторов выделялся один эстонец Сальдре. Представленный собравшимся как арендатор колхоза Кульдре, Сальдре заявил, что он не арендатор, но натуральный фермер в самом прямом смысле слова. Правда, 14 октября 1988 года. Горбачев успокоил собравшихся. Ну, ничего. Еще вчера он был секретарем парторганизации. Хороший фермер. Наш. Наш фермер объяснил, что он получил землю в вечное пользование. Работает на ней. Имеет свой скот. Но законен он только в своей республике. Союзный закон выделять землю на вечность не разрешает. Михаил Горбачев ответил ему одним словом – узаконим. Указ Президиума Верховного Совета СССР об аренде и арендных отношениях в СССР, подписанный Горбачевым полгода спустя, не узаконил, однако, вечное пользование землей, разрешая только срочное пользование от 5 до 50 лет и на более длительный срок. Правда, 9 мая 1989 года. Вечное или срочное пользование землей может показаться семантическим спором. Закон о земле, принятый 26 октября 1917 года, передавал землю крестьянам навечно. 12 лет спустя землю у крестьян отобрали, загнав их в колхозы, и вечное пользование кончилось. Отказ от передачи земли в аренду в вечное пользование, сопровождающийся настойчивой враждой Горбачева к частной собственности, дает основание говорить о половинчатости и двусмысленности аграрной реформы. Текст указа об аренде, несомненно, был компромиссом между сторонниками полной фермеризации советского сельского хозяйства и приверженцами сохранения старой системы с незначительными модификациями. Слово «фермер» приобрело широкую популярность, заменив ликвидированное в 30-е годы слово «единоличник». Горбачев, как обычно, находится в центре, преследуя две цели. Первая – ликвидировать отчуждение от земли, вновь окрестьянить страну, превратить колхозников в крестьян, дать им широкие возможности для проявления самостоятельности, предприимчивости и инициативы. Правда, 16 марта 1989 года. Вторая – через аренду раскрывать потенциал колхозов и совхозов. Правда, 14 октября 1988 года. Горбачев повторяет эту мысль 5 месяцев спустя. Главный путь – переход и колхозов, и совхозов на внутрихозяйственную аренду. Правда, 16 марта 1989 года. Он считает, что и в научном, и в практическом смысле не обоснована точка зрения о необходимости расформирования колхозов и совхозов и передачи их земли и средств производства арендаторам. Правда, 16 марта 1989 года. Михаил Горбачев логичен. Причину кризиса советского хозяйства он видит не в колхозах, но в плохой работе колхозников, за которые они получают гарантированную зарплату. В октябре 1988 года Горбачев считает, что главный вопрос состоит в том, чтобы перестать платить незаработанные деньги в колхозах и совхозах. В марте 1989 года он возвращается к тем, кто приспособился получать устойчивые доходы вне зависимости от конечных результатов. Реформа должна, отобрав у колхозников и совхозных рабочих возможность получать деньги за плохую работу, вынудить их взять землю в аренду, оставаясь связанными с колхозами и совхозами. В 1929 году Сталин закрепостил крестьян, рассчитывая таким образом подчинить государству последний сравнительно независимый класс и обеспечить необходимое количество сельскохозяйственных продуктов. 60 лет спустя, после того, как выяснилось, что колхозники вместе со всеми другими трудящимися объявили генеральную забастовку, оказалось необходимым найти новую форму принуждения. Ею оказалась аренда. Наиболее убедительным свидетельством порочности аренды в той форме, которую декретирует указ от 7 мая 1989 года, является нежелание советских людей принять этот подарок перестройки. «А кому она нужна, ваша земля?» заявляет коренной мужик в ответ на предложение взять землю в аренду. Именно он, честный труженик, по свидетельству одного из лучших знатоков советской деревни, публициста Ивана Васильева, отказывается брать землю. Иван Васильев. Приговор земли. Советская Россия. 10 марта 1989 года. Среди 500 специалистов, студентов-заочников Курского сельскохозяйственного института только 10% ответили положительно на вопрос: «Вы лично хотели бы взять землю в аренду?» 25% категорически ответили «нет». При опросе 176 председателей колхозов в Курской области только 20% ответили положительно на вопрос: «Верите ли вы в арендные отношения на селе как в реальный и наиболее правильный путь преобразования сельского хозяйства?» Правда, 18 апреля 1989 года. Причин нежелания брать землю в аренду много. Напрашивающееся сравнение с реформой Столыпина позволяет легко обнаружить принципиальные различия. В начале века русский крестьянин выходил из общины в капиталистический мир, естественным элементом которого он становился. Советский фермер выходит в социалистический мир, ощущающий его как чужеродный элемент. Крестьянин покупал землю и становился ее собственником. Колхозник получает землю из рук государства в срочное пользование. Горбачев может сколько угодно заверять, что мы должны открыть широкую дорогу самым разнообразным формам хозяйствования и колхозам, и совхозам, и агрофирмам, и агрокомбинатам, и крестьянским и личным подсобным хозяйствам, и агроцехам, промышленных, строительных и других неаграрных предприятий, и подсобным промыслам и так далее. Правда, 16 марта 1989 года. Каждому советскому человеку ясно, что равенства быть не может, что в нынешних условиях арендатор-фермер будет Золушкой. Без оптовой торговли, без рынка, пользуясь только арендованной землей, не имея возможности приобрести необходимые машины, удобрения и так далее и тому подобное, частник будет всегда нуждаться в поддержке колхоза или совхоза. Они всегда его будут поддерживать, как веревка повешенного. Есть еще причина. Живет недоверие к власти. Сегодня дала, завтра забрала. Журналист удивлявшийся, что в Прибалтике мало желающих начинать семейное фермерство, очень быстро понял. Крестьянство хранит не только опыт ведения своего хозяйства, но и опыт раскулачивания. Еще кровоточат старые раны, не зарубцевались швы. Гелий Шмелев. Куда ведет аренда? Московские новости. 23 октября 1988 года. В Прибалтике раны еще свежи, ибо там коллективизация проходила не в 30-е годы, как в других республиках, а в конце 40-х, начале 50-х годов. Там, где коллективизация прошла железом и кровью полвека назад, остался страшный след. И это, видимо, основная причина неудачи арендного рецепта. Борис Можаев, известный деревенский писатель, автор повести «Живой» о русском мужике, который хотел уйти из колхоза, признает сегодня. Дело в том, что у нас перевели крестьян. В колхозах и совхозах не крестьяне, а работники. Они ни за что не отвечают, у них нет хозяйского отношения к земле, к технике, скоту. Ко всему. Для них все чужое, казенное. Борис Можаев. Ориентир только правда. Литературная газета. 2 ноября 1988 года. Это то самое раскрестьянивание страны, о котором говорит Горбачев, и который он хочет вылечить аренды. Борис Можаев знает, что без возрождения крестьянства, а возродить его могут только аренды и семейные фермы, мы погубим страну. И он знает, что сегодня крестьяне возрождаться не хотят, предпочитая знакомую кабалу новой, гораздо более трудной. Сегодня колхозник, не отвечая ни за что, работая, как ему хочется, получает гарантированную зарплату. Он не хочет становиться фермером, потому что новые фермы труда – это не капитальные формы. Дело в том, что человек не может трудиться одновременно на двух хозяйствах – в колхозе и в личном. Правда, 22 октября 1988 года. Так пишет колхозник писателю Василию Белову. Многие добавляют к этому, что они не нуждаются в деньгах, ибо на них нечего купить. 28 февраля 1990 года Верховный Совет СССР одобрил проект нового закона о земле, признав тем самым неудачу прежних псевдореформ. На этот раз закон предусматривает право граждан на получение земельных участков в пожизненное наследуемое пользование. Земля, однако, не может быть ни продана, ни передана в аренду. Наделять ею будут местные советы, следовательно, качество и количество земли, передаваемой в пользование, будет зависеть от них. Это очередной вынуждаемый обстоятельствами шаг на пути к далекой еще как горизонт аграрной реформе. Главная проблема заключается в том, что земля, которая принадлежит государству формально, фактически ему не принадлежит. Она передана в вечное пользование колхозам, ею владеют также совхозы. Это от них будет зависеть, захотят ли они передавать свою землю частникам. Сохранение колхозно-советской системы как основы советского сельского хозяйства обрекает на провал и эту реформу. Нетронутой остается структура отношений между государством и землепользователями разных уровней – колхозы, совхозы, пожизненные пользователи. Не было потока желаний взять землю в аренду. Не пробудил энтузиазма и новый закон. Опрос, проведенный газетой «Известия», свидетельствует, что только 12% респондентов объявили, что, может быть, попробуют взять землю в пожизненное наследственное пользование. «Известия», 6 марта 1990 года. Журналист Юрий Черниченко, народный депутат, один из лучших знатоков советского сельского хозяйства, говорил на съезде народных депутатов, что 70% сельских жителей верят в возможность нового раскулачивания. Больше трети партгосаппарата не сомневается в повторении мер 30-х годов. А это значит, резюмировал он, что люди считают, что людоедские приемы вождей ВКПБ генетически наследственно присущими режиму. Юрий Черниченко. «Мы грабим награбленное». Литературная газета, 9 мая 1990 года. Президентский указ о восстановлении всех жертв политических репрессий 20-50-х годов реабилитирует советских людей, невинно пострадавших во время насильственной коллективизации, признает незаконными репрессии, проводившиеся в отношении крестьян в период коллективизации, но не характеризует коллективизацию как преступление против человечности, как геноцид. Известие 14 августа 1990 года. Президент все еще видит в ней положительные стороны. Двусмысленность нового закона, свойственное Горбачеву желание получить прежде всего рекламный эффект, обнаруживается в том, что за скобками оставлен важнейший вопрос – цена сельскохозяйственных продуктов. Опыт Китая продемонстрировал опасность, которая чревата возникновения рынка. Горбачев решил, сейчас цены не трогать. Горбачев. Заключительное слово на пленуме ЦК 16 марта 1989 года. Правда. 18 марта 1989 года. И все возвращается в заколдованный круг. Без реформы цен не может быть экономической реформы, в первую очередь аграрной реформы. Реформа цен откладывается в надежде, что произойдет чудо, и все наладится. Колхозники возьмут землю в аренду или наследуемое пожизненное пользование, станут фермерами и начнут, наконец, отлично работать. Колхозы, не желая отставать от фермеров, подтянутся. И советская экономика выйдет из тупика и быстро пойдет вперед.